Глава 16. Светлейший князь Лантонион из дома Агира ждал известий из столицы, потому принял Тана Куригорма и Бара незамедлительно, как только охрана доложила о его прибытии. Куригорм, не тратя слов на цветистые приветствия, с низким поклоном протянул князю запечатанные сургучом свитки. Сурово нахмурившись, чтобы скрыть волнение от ожидания новостей, Лантонион изучил печати на сургуче и, только убедившись в их подлинности, приступил к чтению. В продолжении всей этой процедуры невысокий рыжеволосый Тан, давно находившийся в свите светлейшего, но до недавних пор ничем не выделявшийся среди обычных свитских прихлебателей, терпеливо молчал. Однако молчал он так красноречиво, что даже самому ненаблюдательному эльфу стало бы ясно, что Тану есть что сказать. Лантонион отметил этот факт еще за чтением первого письма и даже покопался в памяти, пытаясь припомнить, кто же ходатайствовал за этого рыжеволосого, по чьей протекции он был принят в его свиту. Но свита у светлейшего была большая, и упомнить, кто по чьей рекомендации туда пристроен, было очень сложно. Оставив этот вопрос на потом, князь в полнейшем молчании прочел все письма до конца, после чего еще какое-то время обдумывал полученную информацию, не заговаривая с Куригормом, но и не отсылая его прочь. Эрл Мирион был весьма влиятельной фигурой, имевшей много последователей. А кроме всего прочего, он был умен, решителен и предан лично князю. Поэтому после его глупой гибели вокруг Светлейшего образовалось некое разряженное пространство, в котором больше не на кого было опереться. И это сейчас, когда Лантонион, как никогда прежде, нуждался в надежных советниках. Конечно, будь он умнее, давно бы озаботился своим окружением. Но что толку сожалеть об упущенных возможностях, когда появляются реальные шансы занять престол анкелонского владыки? А Куригорм быстро сориентировался, стал давать дельные советы, помог князю без потери репутации выбраться из неприятной истории с рейдом Мириона на Нугулемские земли. И связи у него в Глендулине, столице Анкелона, оказались не такие уж никчемные. В общем, рыжеволосый изо всех сил старался быть полезным светлейшему, и по большей части это у него получалось. По крайней мере, он уже заслуживал, чтобы Лантонион присмотрелся к нему получше. «Что можешь добавить по ситуации в столице?» Князь аккуратно уложил прочитанные свитки на угли жаровни и в продолжение минуты зачарованно наблюдал, как вспыхнули и быстро обратились в пепел прочитанные письма. «Владыка стар и очень болен», — осторожно начал рыжеволосый. «Лекари сходятся во мнении, что дни его сочтены. Нужно очень внимательно следить за новостями». «Знать бы еще, сколько у меня времени», — задумчиво пробормотал Лантонион. «Сложно сказать, но я бы предостерег вас от каких-либо шагов, способных навредить вашей репутации, даже несмотря на пафосные призывы из столицы. Что ты имеешь в виду?» Светлейший князь с интересом уставился на приближенного, гадая, насколько совпадут его выводы с полученной им информацией. «Я имею в виду, что достопочтимый Эрл Мирион погиб очень вовремя, и сторонники немедленного развязывания новой войны с сегдами на время поутихнут». Князь при этих словах невольно поморщился. Вообще-то, сталкивая Арчериона и Мириона, придерживавшихся противоположных взглядов и постоянно тянувших его в разные стороны, он надеялся на более весомые результаты. Нет, не на смерть одного или обоих, а, например, на громкое столкновение между ними, развязавшее бы ему руки и позволившее приструнить сторонников обеих партий в своей ставке, не вызвав критики ни с той, ни с другой стороны. Но Арчерион переиграл своего оппонента вчистую, устранив его руками случайно подвернувшегося на месте того злополучного рейда нугулемского дворянина. «А ты, значит, считаешь, что война не нужна? Не веришь в силу эльфийского воинства? Распространяешь пораженческие настроения?» «Ни в коем случае», и не подумал смущаться Куригорм. «И война нужна, и в силу эльфийского воинства верю. Но все это не здесь и не сейчас. Светлейший, вам нужен ореол победителя, а не призрачная возможность победить в большой войне. Вы ведь уже одержали блистательную победу над нугулемцами. И наша задача сейчас – старательно напоминать о ней на каждом углу. Никто из светлейших князей, претендующих на трон владыки, не имеет в своем послужном списке таких заслуг. Полководец-победитель, вернувший эльфам гордость за свою древнюю страну и вдохнувший в них новую надежду на светлое будущее, будет очень популярен в народе. А это, в свою очередь, может дать вам солидное преимущество над конкурентами. И они это прекрасно понимают. Потому вряд ли я сильно ошибусь, если предположу, что именно семьи других светлейших настойчиво пытаются толкнуть вас на развязывание новой войны в надежде, что вы потерпите поражение и из победителя превратитесь в неудачника». Тан замолчал, ожидая от князя подтверждения высказанного им предположения. Но светлейший не собирался играть по чьим-либо правилам. Он сам эти правила устанавливал. И умел вычленять из чужих речей главное. «Думаешь, Мирион хотел навредить мне?» «Думаю, он был лишь орудием в чьих-то руках». Снова не позволил себя смутить рыжеволосый. «Идея возвращения потерянных когда-то территорий бередит душу каждого эльфа. И играть на подобных чувствах очень легко». «Пожалуй». Князю пришлась по душе обходительность нового советника. Его самого раздражала гипертрофированная воинственность ныне покойного Эрла, но его энергия и авторитет не раз использовались Лантонионом в прошлом и могли бы пригодиться в будущем, останься Мирион в живых. Потому светлейшему было неприятно огульное охаивание чересчур активного сподвижника, и если бы Коригорм позволил себе такое, это вызвало бы у князя сильнейшее раздражение. Однако Тан то ли действительно придерживался таких взглядов, то ли отлично чувствовал, что говорить можно, а чего нельзя ни в коем случае, но опасную тему филигранно обошел. «Пожалуй, ты прав. Но совсем отказаться от воинственной риторики я тоже не могу». «Это и не нужно», — с готовностью подхватил Коригорм. Вытянув шею, он заглянул в разложенную на княжеском столе карту. «Это план Тана Ачериона по устройству новой пограничной линии?» «Предлагаешь принять?» — усмехнулся Лантонион. «Светлейший князь, следует признать, что генерал Арчерион Эйнауральде свое дело знает. Его план заслуживает доверия. Но если вы передвинете каждую из намеченных им застав метров на 100 в сторону, то это уже будет не его, а ваш план. Вот его вы и утвердите». «Хм, толково», — подумал князь и посмотрел на рыжеволосого эльфа с невольным уважением. Однако вслух при этом сказал: «О чем ты говоришь? Ведь как только я объявлю о строительстве застав, меня тут же обвинят в трусости и предательстве интересов Анкелона. А это мне сейчас абсолютно ни к чему». «А почему бы вам, светлейший, не назвать эти самые заставы, скажем, опорными пунктами Южной армии Анкелона?» Склонив голову на бок, подал еще одну идею Коригорм. «Мол, мы построили укрепрайон, откуда через год-два победоносные эльфийские армии смогут двинуться на отвоевание отнятых Нугулемом земель». Лантонион вновь усмехнулся. В словах нового приближенного снова содержалось рациональное зерно. Всего лишь назвав те же вещи другими словами, светлейший получал возможность разом достичь сразу нескольких целей. Не выказать однозначную поддержку стороне Арчериона, укрепить границу и избавиться от необходимости немедленно начинать новую войну. Неплохо. И почему столь простая мысль не пришла в его собственную голову? Впрочем, кто сказал, что не пришла? «Признаться, я и сам третий день думаю примерно о том же», — задумчиво сказал князь. «Но видишь ли, тут не все так просто, есть еще проблемы». «Осмелюсь предположить». Коригорм Ибара почтительно поклонился, не позволив промелькнуть даже тени понимающей улыбки на своем лице. «Что эта проблема заключается в присутствии вашей армии генерала Арчериона. Решить ее можно, если избавиться от него как можно скорее. Иначе у многочисленных сторонников Эрла Мириона может создаться иллюзия, что они проиграли. А так, отказавшись от войны, вы поддерживаете сторонников партии мира, а убирая из армии Арчериона сторонников партии войны». «Молодец, Коригорм, зришь в корень». Князю понравилась сдержанность Тана, потому он решил в конце концов его похвалить. «Но ты же не имеешь в виду устранить генерала совсем?» Вообще-то у Арчериона недоброжелателей было хоть пруд пруди. Кого-то злило, что обыкновенный Тан назначен генералом во вход многих высокородных эльфов. Кто-то не мог ему простить того факта, что он сумел добиться успеха на чужбине, после чего возвысился и на родине. А были и вовсе старые счеты. Когда-то Тан Эйнауральде был объявлен вне закона за двойное убийство. И не важно, что дело было шито белыми нитками, и в основе его лежала какая-то мутная история с происками соперника в любви. Кого интересуют детали, когда вынесен официальный вердикт? Сейчас, под давлением эскарона, дело приостановили. Но если родственники убитых решат отомстить убийце, то общество их поймет. Да и дело может быть возобновлено в любой момент. То есть возможностей для объяснения причин случайной гибели Арчуриона было предостаточно. Но князь все же предпочел бы бескровный вариант. Потому что генерал был гарантом хороших отношений с очень важным союзником. И в случае его гибели Лантенион погрязнет в долгих и нудных разбирательствах. И о борьбе за трон тогда можно будет забыть. А ведь этой возможностью вполне могут воспользоваться его политические оппоненты. Они подошлют Арчуриона убийц, а обвинят в этом его, командующего армией, светлейшего князя Лантениона. «Ни в коем случае», словно услышав мысли светлейшего, заявил Каригорм. «Нельзя портить отношения со Скароном. Они очень важны как командующему армией, так и возможному владыке. Но ведь Арчурион совсем не глуп и прекрасно понимает, скольким эльфам он перешел дорогу. Завистников и недоброжелателей у него тьма. Отвечать за возможные неприятности, произошедшие с ним, придется вам, как его командиру. Так что было бы хорошо, если бы верный вам человек донес до генерала вашу озабоченность его безопасностью и в красках расписал, какой желанной целью он является для ваших врагов. Тан Эйнауральде не раз изъявлял желание вернуться в столь полюбившийся ему эскарон. Утвердив план обустройства границы, вы окончательно убедите его в завершении его миссии, и он сможет с легким сердцем отправляться во свояси. Отъезд генерала станет лучшим выходом и для него, и для всего королевства». Князь снова поразился, насколько правильно Каригорм понимает ситуацию. Даже странно, что он раньше не замечал за рыжеволосым таких способностей. Но пока это все слова. Вот если он реально убедит Арчуриона отправиться во свояси, то можно будет считать его полезность для князя доказанной. Каригорм умен, предприимчив и в то же время осторожен, чем выгодно отличается от покойного Мириона. А генерал? Он сделал свое дело и теперь только мешает. Пока он здесь, часть эльфов считает победителем нугулемцев именно его. А такого не должно быть. Весь Анкелон должен знать, что это князь Лантениона Гире одержал выдающуюся победу, а Арчурион лишь выполнял его приказы. «Хорошо», — после некоторого раздумья подвел итог беседы Лантенион. «Через час я отдам тебе карту с моим планом новой пограничной линии». При этом князь сделал ударение на слове «моим». «Отнесешь ее генералу. Это действительно убедит его в том, что я не собираюсь развязывать войну. Ну а дальше тебе карты в руки. Убеждай его как можешь. Если уедет, будешь награжден. Действуй». «Будет исполнено, светлейший». Каригорм поклонился с таким уверенным видом, что в успехе порученного ему дела можно было не сомневаться. Он явно знал, что и как нужно делать. Спустя час, вполне довольный собой Каригорм и Барра, был с новой картой в шатре генерала. «Я же говорил, что сумею убедить светлейшего», — лукаво улыбнулся он. «Все, что он изменил, это передвинул некоторые опорные пункты чуть в сторону». «Да, но вот тут», — Арчурион ткнул пальцем в карту, — «уже начинается топкая низина. На карте ее не видно». «Не волнуйся. Строителям будут отданы нужные распоряжения», — усмехнулся рыжеволосый. «Не думаешь же ты, что князь лично будет руководить работами? Все будет исполнено в лучшем виде». «Ценю эльфов, умеющих держать свое слово». С этими словами генерал протянул приближенному князю туго набитый кошель. «Как договаривались?» «Верю на слово, Тан Эйнауральде». Каригорм непринужденно отправил кошель себе за пазуху и отвесил хозяину палатки вежливый поклон. «Поспешите с отъездом». «Все непременно, Тан и Барра». Арчурион ответил не менее вежливым поклоном, после чего рыжеволосый поспешил убраться во свояси. Через минуту после его ухода полог палатки легко качнулся, пропуская внутрь Нинор. Улыбка к тому времени успела покинуть лицо Арчуриона, и он встретил разведчицу вопросительным взглядом. «Все тихо», — доложила Нинор. «Ты не передумала?» — с бесстрастным лицом задал вопрос генерал, однако голос его при этом предательски дрогнул. «Нет», — твердо ответила эльфийка, с трудом сдержав радостную улыбку. Генерал нечасто позволял эмоциям взять верх над обычным спокойствием. Но она знала, что все переменится, как только они перейдут границу. «Тогда будь готова уходить сегодня ночью». «Ты ему веришь?» Нинор кивнула головой в сторону выхода, имея в виду недавнего визитера. «Ни в коем случае», — усмехнулся Арчерион. «Но сейчас в его интересах, чтобы границу я пересек живым». Коригором же в это время, немного не дойдя до своей палатки, свернул в сторону, обошел стороной большой костер, вокруг которого расположились на ужин бойцы роты пикинеров, пересек ровную линию палаток северных стрелков и вышел на восточную окраину лагеря. Именно здесь были расквартированы 3 сотни лучников из Глендулина. В основном представители знатных семей столицы. В этой части лагеря не было места скромным армейским палаткам простых эльфов. Тут походные жилища даже рядовых бойцов мало чем уступали по роскоши шатру главнокомандующего. Постояв несколько минут в тени деревьев и убедившись, что никто за ним не идет, Тан и Барра подошел к 3-му с края шатру, принадлежащему Эрлу Искивелю из дома Легаспи. Полок его был откинут, поэтому Коригорм беспрепятственно проник внутрь, на всякий случай предостерегающе прижав палец к губам. Завидев вошедшего, хозяин шатра, высокий эльф с пронзительно-голубыми глазами и длинными, не спадающими на плечи темными волосами, тут же вскочил с походной кушетки. «Ну?» — настороженно спросил он. «Я все устроил», — мягко ответил Коригорм, склонив голову на бок, давая понять, что ждет обещанного от собеседника. «Когда?» — жадно поинтересовался хозяин, бросая ржеволосому увесистый кошель. «Он уйдет сегодня же ночью, Эрл Искивель». Тан и Барра ловко поймал свое вознаграждение и быстро спрятал за пазухой. «Это я гарантирую. До выхода из долины его сопроводит охрана». «Мы так не договаривались», — угрожающе прошипел Искивель. «Ошибаетесь, Эрл», — холодно ответил Коригорм. «Мы именно так и договаривались. Перейдет границу, он в вашей власти. Но делайте все так, чтобы никто не смог связать это со Светлейшим. А по эту сторону границы ни одного волоска с головы генерала не должно упасть». «Ну как я узнаю, где он перейдет границу? Я же сказал, охрана сопроводит его до леса», — раздраженно бросил через плечо Тан и Барра, уже собираясь выходить. «Только не попадитесь им на глаза». «Не волнуйтесь, все будет в лучшем виде», — криво ухмыльнулся Искивель. «Кровь дома Легаспи взывает к мщению».